Грозовые птицы пробились сквозь покров ядерной ночи. За матовыми крыльями машин, закручиваясь спирали, тянулись следы ядовитых испарений, словно чернила на поверхности реки. Вокруг огромного кратера пылала ужасающая оправа из огненных бурь. Планете словно нанесли смертельный удар. Глубина раны поражала воображение. Хавсеру она казалась вовсе не геологического происхождения. Хавсеру она казалась скорее анатомической. Открытая рана, в которой виднелись некогда оранжевые, а теперь почерневшие от гари разорванные органы, мускулы и кости. В горящую яму спускались гораздо более крупные, но медленные десантные корабли имперской армии. Грозовая птица пронеслась мимо них, обогнав по пути громовые ястребы и эскортные катера. Машины Астартес плотной группой миновали полыхающий край пропасти. И сквозь дым, горящий воздух и руины городов тишины влетели в пустоту, оставшуюся на месте ледника. Города уходили вглубь планеты. Хавсер пораженно глядел на их сложные пересекающиеся ярусы, которые словно циклопические башни поднимались из каменного дна мира. А еще его шокировала степень их разрушения. Верхние уровни испарились, в то время как общественные ярусы и секции, которые располагались под ними, спрессовались. Башни рухнули или обвалились внутрь самих себя. Их остовы удерживались на месте лишь благодаря уцелевшему покрову сверхплотного льда, который словно смола скреплял их воедино. Хавсеру это напомнило, как после ужина ректор Уви всегда оборачивал миндальные орехи белой салфеткой, а затем постукивал по ним ложкой, чтобы не разлетелась скорлупа. Внезапно двигатели корабля взвыли совершенно по-иному, нежели прежде. 10 секунд!» – проорал длинный клык. Волки принялись бить мечами и секирами по штормовым щитам. Дикая перегрузка сдавила внутренности Хавсера кузнечными клещами. Птица мгновенно увеличила подачу энергии в двигателе и яростно дернулась вверх, чтобы уменьшить колоссальную скорость падения. Скальд не успел даже облегченно выдохнуть, как его тряхнуло еще сильнее. Они начали падать. Корабль снижался с таким шумом, словно с петель сорвались стальные врата имперского дворца. Они приземлились. Приземлились, не так ли? Хавсер не был в этом уверен. Казалось, корабль продолжал двигаться. Но это могла быть иллюзия помутившегося сознания Скальда. Снаружи раздался металлический скрежет. Волки сбросили с себя удерживающие клети и вскочили на ноги. «Пошли, пошли!» – закричал длинный клык. Вдруг Хавсер понял, что последние 10 минут они общались на Вургине. Посадочная рампа начала открываться. В зеленоватый сумрак десантного отсека хлынул свет. За ним последовал жар, слепящий огненный шар. Несмотря на защитную дыхательную маску, Хавсер ощутил, как обожгло его горло и легкие. «Великая Терра!» – закашлялся он. Металлический скрежет становился все громче. Они двигались. Содрогаясь, корабль заваливался назад. Грозовая птица скользила. В пылающем проеме открытой рампы смутно вырисовывались скачущие тени. Волки стремительно вышли на позиции для атаки. Он услышал их вой. Нет, это был не вой. Многократно усиленное утробное рычание леопардов, резонирующее мурлыканье хищника мегафауны, парализующий инфразвуковой рев пантер, который пульсирующей волной вырывался из измененных гортаний плотоядных высшего порядка. Он последовал за ними в свет и иссушающий жар. Бегущие к рампе воины задевали его, отталкивали в разные стороны. Хавсер понятия не имел, что ему делать. Гигантская левая рука схватила его за шиворот, и на миг Скальд повис в воздухе. «Не отходи от меня!» – на Вургине прорычал длинный клык. Хавсер бросился за прихрамывающим старым жрецом. Он сосредоточился на деталях доспехов длинного клыка, как тогда, когда следовал за медведем. Доспехи медведя были куда более простые, но ведь по сравнению со жрецом-ветераном он был лишь дрочливым щенком. Комплект доспехов длинного клыка представлял собой древнее произведение искусства и был обязан своей красотой в равной степени оружейнику и афортисту. Он был покрыт руническими символами из меди, сусального золота и блестящей красной эмали. На наплечниках были многозначительно высечены апотропические глаза. Кроме огромной, белой, словно паутина шкуры, с длинного клыка свисали бисерные нити, заговоренные талисманы, небольшие трофеи и бряцающие амулеты. Они выскочили из тени грозовой птицы на яркий свет химической огненной бури. Корабли приземлились на ряд витиевато украшенных платформ, выходящих из монументальных башен с рифлеными стенами, наполовину погребенных в ледяном покрове. Все они пылали, как и массивные соседние строения. Жар стоял удушающий. Из ледяной пропасти, подобно дыму из дымохода, взвивалось насыщенное бушующее пламя. Подпитываемые кислородом из неведомых Хавсеру источников, огненные бури лишь росли в размерах, извергая облака раскаленных до бела искр и углей, которые затем падали обратно в пропасть, будто метелица. Скальд вдруг осознал, что некоторые огненные столбы были куда больше городов, в которых он провел большую часть жизни. Он даже не мог целиком осознать масштаб сражения. Скальд попытался сосредоточиться на тихо кружащихся вокруг него искрах, которые на таком расстоянии казались столь же огромными, как бушующие вдали бури. Следить за единственной искрой означало цепляться за драгоценный момент спокойствия среди творящегося вокруг безумия. Воздух был наполнен искрами. Еще в нем витал странный запах, отличающийся от гари или гнили. Скорее пахло некой синтетической субстанцией, которую случайно бросили в костер. Части выдающегося из ямы города обваливались в разверстую пропасть. Война шла на всех ярусах. Хавсер видел, как войска имперской армии, подсвечиваемые вражеским огнем, высаживаются на верхних листообразных платформах. Чуть ниже к западу волна десантных войск экспедиции шла в атаку по пролетам трех или четырех уцелевших мостов, соединяющих башни. Над ними пролетали бомбометы и катера, обстреливая фасады древних цитаделей. Стаи длинного клыка двигались по украшенным орнаментами платформам в сторону внушительных мрачных особняков. Полированный оранжевый материал, покрывающий здания и платформы, был выщерблен и обожжен. Все кругом было залито оранжевым цветом. Весь мир был оранжевым. Отчасти из-за огненной бури, отчасти из-за материала, который тишина использовала при строительстве. И вновь на долю секунды Хавсера обожгло воспоминание о Василии. Но даже от одной мысли, где и как давно это случилось, у него защемило в груди. Платформу усеивали обломки и крупные куски упавшей кладки. «Что это было за место?» – думал Хавсер, пока бежал сквозь смертоносный жар и реющие в воздухе искры. Пристань зала парламента, платформа оборонительной позиции, частный причал дворца аристократа. Любовались ли с платформы на сияющие ледяные пещеры, или они были обычными шахтами? Было ли здесь красиво до смертельного удара Агвая? Рукотворная красота или же чудо природы, приятное лишь для человеческих глаз? Были ли души у обитателей тишины? Наверное, да. Каждая платформа была украшена, особенно внизу, ветвистыми лилиями или листьями аканта. Вдоль высоких широких дверных проемов и по боковым колоннам особняков, которые они атаковали, велись простые рельефные линии, в которых угадывался намек на эстетику. По ним открыли огонь, в основном из гравитационных винтовок, кроша в пыль поверхность платформ. Хафсер услышал безошибочно узнаваемый рев болтеров и заметил, как Харун с остальными воинами перепрыгивают рухнувшие каменные плиты. Он мысленно решил, что это нужно внести в следующую историю. Хафсер понятия не имел, что Астарты смогут двигаться настолько быстро. Вновь послышался металлический скрежет. Скальд обернулся. Их грозовая птица соскользнула вниз. В отличие от других кораблей, отряда Длинного Клыка, которые удачно приземлились на других уровнях и уже готовились к взлету, их машина из-за обломков была вынуждена сесть на самом краю платформы. То, что им вообще удалось приземлиться, свидетельствовало о героизме и самоотверженности экипажа. Ослабленная платформа распадалась на части. Задняя часть грозовой птицы уже заваливалась. Металлический скрежет доносился от посадочных когтей, оставлявших за собой глубокие борозды, пока корабль сползал назад. Пилот выстрелил швартовочными тросами из-под носа машины, но их крючья бессильно скользили по полированным оранжевым плитам. Грозовая птица представляла собой крупный трансатмосферный корабль с широким, угрожающим профилем, спроектированным для того, чтобы внушать страх. Такие машины были значительно прочнее и построены с большей тщательностью, чем аппараты массового производства, вроде громовых ястребов и десантных соколов, разработанных в качестве временных утилитарных решений для нужд крестового похода. Громовой ястреб не был судном многозадачного профиля. Скорее, он представлял собой дешевую одноразовую штамповку. Грозовые птицы были наследием объединительных войн на Терре. Превосходные машины, но дорогостоящие и трудоемкие в производстве. Для экспансии их собрали целые армады. Но лишь когда стал понятен истинный масштаб крестового похода, командование осознало, что необходима дешевая и массовая замена. Птицы не должны были быть уязвимыми или неповоротливыми. Их спроектировали как повелителей воздуха, существ, способных спикировать с орбиты в пламя ада и выжить. Но этот корабль был ранен, обречен. Аппарат скользил все быстрее. Нос задирался все выше. Металл скрежетал до тех пор, пока посадочные когти, следуя за кренящимся корпусом, не оторвались от поверхности. Хафсер отчетливо видел сквозь затемненные окна кабины паникующие, белые как мел, лица экипажа, пытавшегося выровнять корабль. Двигатели внезапно запустились, подняв ураган из песка и обломков. Они пытались набрать мощность, но для чего? Чтобы вытолкнуть корабль обратно на платформу, взлететь. Грозовая птица перевернулась. Хафсер видел, как она миновала точку невозвращения. Рампа все еще была опущена, будто открытый клюв. Корабль походил на пронзительно кричащего, неоперившегося птенца, который вывалился из гнезда. А затем машина свалилась, а следом за ней раскрошился и край платформы. Площадку под ногами Хафсера яростно тряхнуло. Скальд что-то бессвязно пробормотал, не в силах смириться с произошедшим. Что-то в нем говорило, что сейчас грозовая птица наверняка перезапустит двигатели и воспарит обратно, словно величественный феникс. Но рассудок упорно твердил, что он дурак. Вдруг до него дошло, что Длинный Клык кричит на него. Возникла более неотложная проблема. Из-за падения корабля и без того поврежденная платформа окончательно утратила последний намек на целостность. Она стала разваливаться. Как-то ему довелось увидеть взрыв многоярусной фавелы в Зютмерике. Трущобный улей, по приказу командования, объединение, очищенный от жителей и протестующих, представлял собой высокий зиккурат, мусорную гору, которая на протяжении 60 поколений отбрасывала тень на речной бассейн. В будущем его предстояло заменить гидроэлектрической станцией. Но перед этим Хафсеру и Мурзе разрешили исследовать невероятно древний фундамент, где, по слухам, словно изотопы в грунтовых водах, таились реликвии протестантской веры. Пирамида обрушилась, подобно лавине. Взрывы разваливали уровень за уровнем, ярус за ярусом, будто карточный домик. Сейсмические толчки и шум при этом были просто невообразимыми. Но больше всего его поразило огромное пылевое облако, которое поднялось при разрушении. Платформа разваливалась точно так же. Она рассыпалась, и щебень вместе с упавшими сверху массивными обломками также полетел в пропасть. Шум перетекал в дрожь, а дрожь в шум. Между ними не было различий, и от них у Хавсера потемнело в глазах. Оранжевая плитка и опорные балки обратились в пыль, которая была похожа на муку. Хавсер бросился к особнякам. Рок неистового обрушения с ревом несся за ним по пятам. Земля перед ним вздыбилась, и Скальд понял, что бежит в гору. Навстречу ему скользил огромный каменный блок, который некогда был частью здания где-то на верхних уровнях. Его падение, бесспорно, еще больше ослабило устойчивость платформы. Прежде чем валун не размазал его по остаткам платформы, Хавсер подпрыгнул. Он неуклюже упал на его верхушку, при этом сильно ушиб бедро и лодыжку, но удержался, вцепившись в обломок фиалы. Блок продолжал скользить. Поднявшись на ноги, Хавсер снова прыгнул и оказался по другую сторону глыбы, упав на край платформы. Он полез вперед, на его плечи и маску сверху беспрестанно сыпались камни. Один из них попал в левый окуляр, ослепив Скальда. Шум стал просто невыносимым. Ничего не видя перед собой, он врезался в нечто похожее на стену. «Стой, стой!» – прорычал кто-то на Вургине. «Здесь ты в безопасности, Скальд!» Зрение постепенно возвращалось. Большая часть платформы обвалилась, оставив лишь зазубренный кусок ракрита, перечеркнутый ребрами балок и закороченными силовыми кабелями. Поднялось столько пыли, что в воздухе повис странный мутный туман. Хавсер сидел, прижавшись к основанию стены особняка, которая чудом не рухнула в бездну. Он оказался на уступе, не больше 2 метров в самой широкой части. Возле него к земле припали волки в припорошенных желтой пылью шкурах и доспехах. «Ты цел?» – спросил незнакомый ему волк. На воине не было шлема. Вместо этого его лицо скрывала защитная маска с переплетающимися на носу и бровях кожаными шнурками, отчего она походила на голову фенрисского морского орма. «Да», – ответил Хавсер. «Уверен?» – спросил змей маска. «Я вижу страх в твоем неправильном глазу. А мы не хотим допустить ошибку из-за твоего страха». «Уверен», — отрезал Хавсер. «Скажи, как тебя зовут, чтобы в сказании об этом дне я не забыл упомянуть о твоем беспокойстве». Змей-маска пожал плечами. «Йормунгендр», — ответил он, «по прозвищу Змей с 2 клинками. Ты оскорбляешь меня, Скальд, тем, что не слыхал о знаменитом воине 2 клинка». «Конечно, слыхал», — быстро солгал Хавсер. «Просто я был так потрясен близостью смерти, что не успел разглядеть характерные знаки на маске». Йормунгендр 2 клинка кивнул, словно удовлетворившись ответом. «За мной!» – бросил он. Свесл нашел вход в ближайшее издание, которое Хавсер считал особняками. Они миновали сторожку и оказались во внутреннем дворике. Среди гор щебня он увидел первых убитых врагов, изящников, силовиков и существ поменьше, доселе невиданных Скальдом. Висящая в воздухе бледно-желтая пыль садилась на фиолетовые лужи крови обитателей тишины. Волки хлынули в дворик, а затем разбежались во всех направлениях. Каждая аркада и внутренний проход словно приглашали войти в него. Пока Хавсер размышлял, куда направиться, до него донесся сначала звук вражеского огня, а потом ответные выстрелы из болтеров. Сначала стрелял лишь один Астартес, но затем к нему присоединились остальные. Вслед за выстрелами, словно горькое послевкусие, следовал скрежет терзаемого металла. Он слышал также и другие звуки, более глубокие и громкие. То был скрипящий гул распадающихся городов, которые эхом разносили по всей поверхности медленный, резонирующий похоронный звон. Хафсер медленно и осторожно прошелся по особняку, дойдя до аркады, а затем вернулся обратно в дворик. Он чувствовал себя неуязвимым посреди звенящего вокруг сражения. Оно было словно и рядом, но все же недостаточно близко, чтобы взволновать его. В пыльном воздухе, будто звезды, парили яркие искры. Скальд вышел из теней аркад, под заливающий дворик оранжевый свет. Огненная буря отбрасывала на плитку длинные, тощие тени Хафсера. Он взирал на свою тень, искаженную и вытянутую, длинноногую и дрожащую в свете пламени. Шкура, которую Битур Беркау подарил ему в ночь пробуждения Ветти, все еще лежала у Хафсера на плечах. Скальд никогда ее не снимал. Из-за серой волчьей шкуры его призрачная тень приобрела странную шею и сгорбленную мохнатую спину. Практически вся внутренняя часть особняка была уничтожена. В местах, где со стен и потолков была сорвана полированная плитка, он видел устройства, которые поразительным образом казались естественного происхождения. Он совершенно не понимал назначения этих скрытых систем. Все они походили на сложный механизм, в котором сложным узором переплетались взаимосвязанные схемы и органические части, силовые кабели и кровеносные сосуды. Из разорванных, провисших труб сочился дым. Из рассеченных каналов вытекала непонятная жидкость. Хафсер оглянулся, посмотрел вверх. Над ним вздымался искалеченный город, который словно из последних сил пытался выбраться из своей хладной могилы. Трассирующие снаряды яркой решеткой пересекались в побелевшем от пыли воздухе. Тяжелые орудия, идущих на бреющем полете штурмовых кораблей, выпускали слепящие лучи энергии, которые в мгновение ока преодолевали многокилометровую пропасть. Стоило им попасть в цель, и здания растворялись в столбах искрящегося света, выплевывая, словно солнечные вспышки, протуберанцы горящего газа. Боевые корабли, столь темные, что их было невозможно различить среди дыма, извергали ливень ракет, видимых лишь по вспышкам отработанных газов. Они неслись, словно стая комет. Слева, на уровне крыши, два титана типа полководец возглавляли наступление армии на дальние ворота бастиона, которые располагались под аркой, перекинутого между башнями моста. Вокруг нерушимых фигур титанов, будто светлячки в сумерках, велись росчерки выстрелов.